После двух экзекуторов я его силы даже не почувствовал, а вот Прохор был весьма впечатлен. «Поверить не могу, что ты его нейтрализовал так быстро», — сказал он мне, роясь у директора в сейфе. Перед смертью тот любезно сообщил мне код, в момент, когда жнец игриво щекотал его шею своей косой. «Лучше скажи, есть ли там что-то важное?» — спросил я в ответ. «Да, конечно, тут совсем нет денег, но зато целая куча документов, дисков и флешек». Мой помощник воткнул одно из устройств в ноутбук и присвистнул. На экране демонстрировалась операция, причем явно не сегодняшняя. В палате лежал мужчина с моложавым наглым лицом. «Это же вице-мэр», — изумился Прохор. «Главный врач, видимо, решил подстраховаться и хранил компромат на целую кучу людей, которые пользовались незаконными услугами клиники. Это разумно, ведь так они точно не станут болтать, даже по небрежности. Зато теперь эти свидетельства утянут на дно всех причастных». Я кивнул. «Отлично, это мы оставим. А сейчас дальше, быстрее. Примерно через 2 минуты Ольга уже вызовет полицию. А значит, у нас есть в лучшем случае минут 7, чтобы все закончить. К сожалению, избежать спешки было нельзя, ведь эта клиника наверняка находится под покровительством какого-нибудь клана, и сюда уже выдвигаются их боевики, которые постараются замести следы. По этой же причине я и не трогал пленников, кроме Алины. Они тоже живое свидетельство. Наконец, мы нашли комнату видеонаблюдения. Охранники, которые в ней дежурили, давно побросали свои места и нашли свою смерть где-то еще. Но я оценил количество экранов, показывающих каждое помещение, каждый уголок в медцентре. Пожалуй, это и впрямь несколько удобней, чем держать армию теневых разведчиков. Хотя разведчики однозначно надежнее. Думаю, в моих владениях я буду совмещать оба подхода. На этой мысли я вывел из строя все местное оборудование, попутно уничтожив информацию. Перед тем, как покинуть здание, я заглянул в предоперационную палату, где готовилась к пересадке органов та самая чиновница, из-за которой чуть не убили Алину. У нее была собственная охрана. Целых 2 адепта, которые тоже едва не выпрыгнули в окно, когда увидели моих жнецов. Пока я разбирался с ними, чиновница успела перепробовать все способы склонить меня на свою сторону. Она угрожала своим статусом и влиянием, сулила мне золотые горы, а затем просто умоляла меня сжалиться и бессовестно врала, что ничего не знала. Честно сказать, ее вопли даже за одну эту минуту так мне надоели, что я бы прикончил ее только за это. Но в моих глазах она и так была соучастницей всего, что здесь происходило. Так что я отдал жнецу приказ снести ей голову без всяких колебаний. Наконец, мы вырвались из душной клиники на свежий воздух. Полиция уже почти прибыла, я даже слышал их сирену. Поэтому до фургона мы уже бежали. Жнецы послушно нырнули внутрь. Туда же уже набились как сельди в бочку и другие зомби, которых я здесь собрал и отправил прямиком в фургон. Я же сначала лег на тележку, которую мы заботливо захватили из больницы, и Прохор закатил меня внутрь. Не слишком удобно, но это один из немногих способов не контактировать с грузовиком, а, значит, не сломать его. Честно сказать, это было единственное слабое место в моем плане. Если бы бандиты просто швырнули меня в багажник, то даже не знаю, чем бы все закончилось. Возможно, пришлось бы экстренно искать другую банду, которой можно сдаться. Прежде чем вести Алину к родителям, нам нужно было избавиться от грузовика. Мы собирались скинуть его где-нибудь в трущобах, а сами пересесть в химеромобиль, который уже поджидал нас в безопасном месте. К счастью, Прохор был неправ тогда в клубе, когда говорил, что в городе повсюду камеры. До сих пор остались улицы, где не то что камер, а даже фонарей нет. И сейчас нам это было только на руку. Уже через полчаса мы ехали домой. Алина очень хреново себя чувствовала, хотя я вывел из организма все токсины. Она находилась в коме почти 2 недели. Прохор с трудом, но сумел ее успокоить. Они оба ехали на заднем сидении авто. «Все самое страшное уже позади», — говорил ей Калинин. «Ты скоро увидишь родителей. Только перед этим я немного тебя подлечу», — добавил я. «Не солидно как-то возвращать домой девушку в таком состоянии. Лекарь я или нет, в конце концов, да». Кажется, я все сильнее вхожу в роль. Я поймал мыслеобраз от ящерки. На всякий случай я отправил ее вместе с зомби. Увы, в прицепе химеромобиля места хватало только для жнецов, так что остальные трупы уже привычно плелись домой своим ходом. Некоторые несли при себе отрезанные конечности, а вредная тетка держала под мышкой свою голову. Не выбрасывать же полезные ресурсы. Интересно, поместятся ли они все у меня в лаборатории? Кажется, там намечается перенаселение. Экстренный выпуск. Затянутая в строгий костюм ведущая новостей едва не захлебывалась от восторга. Полиция в ходе внезапного рейда ликвидировала подпольную клинику по пересадке органов. На экране мелькали стражники, много стражников бродили туда-сюда, создавая видимость кипучей деятельности. Они спорили, тыкали пальцами в сломанную мебель и стены и что-то записывали в свои блокноты. Жертвы похищения уже дают показания, продолжала выкрикивать журналистка. Из клиники выводили людей, их укутывали в теплые пледы, усаживали в медицинские фургоны и увозили. Есть доказательства причастности к незаконным операциям высших чиновников городской власти. По словам начальника полиции, уже открыты десятки уголовных дел. Размытые кадры с операций, лиц не видно, словно их замазали специально. Усталый мужчина с роскошными усами обещал, что все факты будут дотошно расследованы, а виновные понесут наказание. Судя по подписи снизу, это был начальник полиции. Он сообщил, что весь персонал скрылся в неизвестном направлении и теперь объявлен в розыск. На этих словах я хмыкнул. «Ищите ветра в поле. Мы уже в новостях. Жесть. Вовремя мы оттуда смотались». Ольга развернула в мою сторону смартфон и вообще очень эмоционально жестикулировала. А дальше диктор объявил о каком-то срочном и эксклюзивном включении. И на экране появилась Катарина Вион собственной персоной. Состроив свою самую невинную мордашку, она выглядела одновременно очень растерянной и возмущенной. «Это все какая-то ошибка», — горячо убеждала она журналистов. «Клан Вион просто хотят подставить. Или же нас самих обманули, мы никогда не занимались ничем противозаконным. Да и зачем? У нас миллиардный бизнес, репутация. Вионы всегда служат обществу. Но мы во всем разберемся, поверьте. Виновные будут наказаны». Она сверкнула глазами и отключилась. «Вот, оказывается, кому мы наступили на хвост». Я покатился со смеху. Вот же актриса. Так талантливо сыграть оскорбленную невинность надо уметь. Заодно стало понятно, кому на самом деле принадлежит эта клиника. Но одно я знал точно. Ее последняя фраза была не игрой. Недостаток магических способностей Катарина заменяла упорством и мстительностью. Так что до меня она обязательно доберется. Вопрос только в том, когда. Хоть что-то в мире осталось неизменным. Я даже немного соскучился по этой истеричке. По крайней мере, один настоящий враг забрезжил на горизонте. Глава 20. На срочном совете клана, за большим овальным столом в каминном зале родового поместья, Катарина Вион рвала и метала. Теперь, когда больше не нужно было притворяться милой и пушистой, она не сдерживалась ни в эмоциях, ни в выражениях. «Объясни мне, Луи, с каких пор ты стал таким тупоголовым неудачником?» Она обращалась к парню, которому на вид едва ли можно было дать 18 лет, при том, что на самом деле его возраст перешагнул далеко за 200. У него были большими голубые глаза, светлые кудри и лицо чистое и свежее, как у младенца. Среди представителей семьи Вион традиционно много красавиц и красавцев, но этот даже на их фоне выделялся поистине ангельской внешностью. Но укрыться от гнева главы рода ему это все равно не помогало. «Я», — начал было он, но его тут же вновь прервала Катарина. «Ты до сих пор не нашел двух пропавших кураторов, которые исчезли вместе с одной из групп поставщиков?» Нависла она над парнем, но в твою пустую кучерявую башку не пришло не просто поставить план на паузу, но просто усилить меры безопасности. Но он снова попытался взять слово, но в этот раз его заткнули еще грубее. Теперь заклинанием. «Слушай, что я говорю», — сверкнула глазами злая, как фурия, Катарина. «Ты подвел клан, и твои жалкие оправдания уже никого не интересуют. Более того, ты даже не поставил в известность никого о том, что что-то идет не так. Я всегда говорил, что Луи не подходит на эту должность», — вмешался худой мужчина средних лет с короткой ухоженной бородкой. Благодаря этому он напоминал дьявола, как его рисовали на средневековых гравюрах. Следующее заклинание немоты полетело уже в него. «Заткнись, Филипп, ты все равно не пропихнешь своего племянника в совет, а еще раз попытаешься воспользоваться кризисной ситуацией в своих интересах, вылетишь отсюда сам». Филипп мгновенно изменился в лице и виновато склонил голову. «Но иногда я вообще не понимаю, зачем нам совет, в котором никто ничего не знает и ни за что не отвечает?» Катарина обвела глазами всех присутствующих, а их здесь было без малого 12 человек, хоть кто-то из вас владеет информацией. Каждый, с кем она сталкивалась взглядом, опускал глаза, а тишину, В конце концов, прервала сама глава, за дверью стоят два моих информатора, и они уже за полчаса выяснили хоть что-то. А что делали вы и ваши слуги? Жалкое зрелище. Катарина встала из-за стола и сама открыла дверь, впуская в зал еще двоих одаренных. Молодую девушку с ноутбуком в руках и мужчину чуть постарше. Они оба были одеты в строгие костюмы и выглядели так, словно только что вернулись с важной деловой встречи. «Леди Катарина», — поприветствовали они главу поклоном. А затем девушка поставила ноутбук на стол и начала говорить. «Сначала я хочу показать вам видео того, как клиника выглядит сейчас». На экране появилась запись, как некто идет по коридорам, снимая окружение. «Как видите», — поясняла рассказчица, — «все наши медики, охранники и прочие служащие просто исчезли. Кроме того, практически нет следов сражений, нет крови, трупов, ничего. Как будто все просто испарились». «Вообще никого не нашли?» – переспросил один из представителей совета. «Никого из тех, кто хоть что-то видел. Мы не знаем, погибли они или похищены, но на контакт вышли либо те, кто покинул клинику до нападения, либо те, кто находился совсем в другой части медцентра. Камеры на улице?» – последовал еще один вопрос. «Действительно», – хмыкнула Катарина, – «там весь район просматривается. Кроме этого квартала», – покачал головой мужчина, – «очевидно, гости клиники не хотели светиться возле этого места, так что запись не велась. На столбах висят пустышки». «Зои, вы искали по маячкам в смартфонах?» — серьезно спросила Катарина у девушки. «Разумеется», — кивнула та. «Нет никаких сигналов. Точнее, мы нашли несколько брошенных телефонов в самой клинике. Но остальные пропали так же, как и их владельцы. Все абсолютно глухо. Очевидно, все наши маячки сломаны». В этот момент картинка на ноутбуке показала одну из палат, подробно задержавшись на окне. Здесь содержали пленников, так что на нем были решетки. Но их вырвали с корнем и разбили стекло. «Похоже, как минимум одна драка все-таки была», — задумчиво прокомментировала увиденная Катарина. «Да, это очевидно. Но собрать биологический материал не удалось. Наши работники не обнаружили ни капли крови, ни единого волоса. Вообще ничего, что могло бы дать какое-то представление о том, кто здесь сражался. Какое-то дезинфицирующее средство — исключено. Боевики клана прибыли туда спустя 5 минут после того, как получили сигнал тревоги. Полиция была уже внутри. Значит, заклинание? Но кто способен работать с живой материей на таком уровне? Кроме нас, Вионов, я имею в виду». Вопросы сыпались один за другим и повисали в воздухе, а камера продолжала бесстрастно фиксировать творящийся в клинике разгром. Мебель и дорогостоящее оборудование, которое словно порубили в капусту гигантскими тесаками. Катарина нахмурилась. Что-то ей это напоминало. Какое-то очень старое воспоминание крутилось в голове. Кажется, это было в замке Готье Салазара. Готье был любимым внуком старика Армана, главы клана Салазар, и однажды вседозволенности самодурства ударили ему в голову. Как-то на приеме в своем замке он отнесся к одной из некроманток неуважительно. Кажется, попытался удержать ее силой. Вроде бы, ему это даже удалось. Макс Рихтер, тогдашний глава клана, вырезал его имение подчистую, а после этого не оставил за собой никаких следов. Был у него такой пунктик. Катарина даже помнила заклинание, которое он использовал для таких дел. Тление. Арман Салазар тогда сделал вид, что замок опустел сам собой. Решил, что его клан еще легко отделался. Но долго думать об этом не хотелось. Не самые приятные воспоминания. К счастью, Рихтеров нет уже много веков. Не время гоняться за призраками. Надо сосредоточиться на настоящем. Так что она мотнула головой, отбрасывая ненужные мысли, и вернулась к делам сегодняшним. И, что совсем нет никаких зацепок, поинтересовалась она у Зои. «Есть, моя леди», — почтительно обратилась к ней девушка, — «мы проверили все камеры там, где они все-таки работали, и обнаружили крайне подозрительный фургон, который уехал со стороны медцентра как раз в период, когда происходило нападение. Увы, он быстро затерялся в трущобах, но наши люди уже их прочесывают». «Отлично», — кивнула Катарина, — «докладывайте мне все о ходе расследования. Клан Вион ни за что не оставит такую дерзость без ответа». Вернувшись домой, я снова задержал взгляд на двух автомобилях с гербом Веласко у нашего порога. Снова вспомнился дед с его советами. Сейчас он бы точно, хлопая от восторга в ладоши, приказал перевести эти машины поближе к фургону, на котором мы совершили налет на клинику Вионов. Мой дед был тем еще манипулятором и не упустил бы случая стравить оба клана. Но я всегда находил такой подход неспортивным. Еще перебьют друг друга без моего участия. И ради чего тогда все это? Нет, роль зрителя однозначно не для меня. Так что советы деда подождут. Но автомобили куда-то откатить все-таки нужно. У нас тут не частная стоянка для машин рода Веласко и не свалка для мусора. А сейчас они станут именно хламом. Перед тем, как убрать их с глаз долой, я решил все-таки выкачать оттуда скверну. Лишней не будет. У мертвей за руль я все равно сажать не намерен. И так докатит. Но это будет ночью, а сейчас нужно заняться Алиной. Ольга как раз помогала ей выбраться из химеромобиля. Девушка все еще была очень слаба, ее сильно шатало, и даже разговаривала она не очень связно, жалуясь на то, что все как будто в тумане. Неудивительно, 2 недели в коме, это не шутка. Но я рассчитывал быстро привести ее в чувство. Хотя даже мне понадобилось несколько минут, чтобы очистить организм девушки от препаратов, а также восстановить работу ее энергетических каналов, которые тоже здорово пострадали. То, с чем столкнулась Лара, это лишь цветочки, по сравнению с тем, в какой фарш превратилась энергосистема Алины. Подозреваю, что какая-то гадость из тех, что ей вкалывали, специально подавляла ее магические резервы, на всякий случай. Однако, стоило мне восстановить даже часть потенциала девушки, как сам ее организм оживленно включился в процесс лечения. Так уж устроен наш дар, он работает, даже если его правильно не развивать. Ольга тем временем искала во что бы переодеть нашу спасенную. Из больницы мы увезли ее в одной медицинской сорочке. Но найти подходящие вещи, даже в таком огромном гардеробе, как у внучки, оказалось нелегко. Ольга, высокая и очень стройная. Алина же была ниже ее чуть ли на 1,5 головы, но при этом в теле, не полная, но, скорее, фигуристая. Так что блузки, которые приносила на примерку Ольга, категорически не желали сходиться у девушки на груди, отчего та густо краснела. В конце концов, внучка где-то откопала безразмерную кофту, которую назвала худи и просторные домашние брюки на резинке. Да, с сожалением протянула Ольга, глядя на результат своих трудов, не слишком удачный лук мы тебе подобрали. Алина же быстро-быстро замотала головой. Не говори так, это лучше, чем я могла надеяться. Спасибо вам большое. Мои родители не увидят меня в этой ужасной простыне и с чумной головой. Алина вообще непрерывно нас благодарила с момента, как пришла в себя. Мне даже захотелось ее усыпить, чтобы стало потише. Но Ольге это нравилось, а она сегодня заслужила свой триумф. Порученную ей часть операции выполнила безупречно. «Тогда поехали», — улыбаясь, спросила Ольга. Девушка снова активно закивала, и мы вернулись в химеромобиль. Правда, на этот раз без Прохора. Потребности в нем не было, и он отправился домой. До дома Астеров мы доехали быстро, и там ожидаемо стали свидетелями крайне теплой семейной встречи со слезами, объятиями и поцелуями. Когда все, наконец, успокоились, хозяева усадили нас за стол и ужасно засуетились, когда поняли, что им нечем нас угостить. Линда сразу запричитала, мол, что она за хозяйка такая, что даже спасителей дочки ничем накормить не может. А Игнат в тот же момент ломанулся в магазин, вернувшись с огромным тортом. Мы дружно заверили Линду, что достаточно и чаепития. Впрочем, задержался я не только для того, чтобы отметить счастливое спасение Алины и удачное завершение операции. Игнат поклялся служить мне, и я не собирался освобождать его от этой клятвы, о чем я ему и сообщил, лакомясь вкусным кусочком бисквитного торта. Я ожидал, что он удивится, не рассчитывая, что я принял его слова всерьез. Но Игнат приятно меня поразил. Он сразу же встал, положил руку на грудь и громко объявил: «Я видел сегодня по телевидению, что на самом деле случилось. Не знаю, как вы сумели такое осуществить, но в одном уверен». Голос мужчины дрожал от волнения. «Вы спасли мою дочь. Моя жизнь принадлежит вам. И отказываться от своих слов я не собираюсь». «Папа», — нерешительно начала Алина, — «ты не должен. Я могу сама отплатить долг. Это ведь меня спасли». «Я поклялся», — коротко ответил он, а через пару секунд добавил: «К тому же, разве человек, спасший мою девочку, может быть плохим? Но даже если так, я готов и жизнь отдать, лишь бы с тобой и Линдой все было в порядке». «Не волнуйтесь», — вмешался я, — «жизнь отдавать не понадобится. Я дорожу своими слугами, но нужно уладить пару формальностей». И я рассказал им про печать. «Так что, продолжил я, рекомендую Линде также ее принять и поступить ко мне на службу. Клановая печать Рихтеров так хорошо действует на тех, кто ее носит, что влияние скверны на ее организм будет практически полностью исключено. Я могу подумать, спросила она, конечно, тогда не возражайте, если мы посоветуемся в другой комнате. После этих слов на ее лице отобразились муки совести, простите, пожалуйста, вы спасли нашу дочь, а я еще колеблюсь, но это все ужасно неожиданно. Она собиралась продолжать свои извинения и объяснения, но я не хотел тратить на это время, так что быстро ее прервал. Конечно, вы можете обсудить все в кругу семьи. Клятву мне дал только Игнат, и я не собираюсь требовать от вас большего. Мое предложение было для Астеров в определенном смысле подарком судьбы. Саму Алину, как лекаря, еще могли бы принять в какой-нибудь клан в таком же статусе слуги. А вот ее родителям подобное не светило. Кому нужны неодаренные, да еще и не слишком молодые, когда за право служить аристократам борются лучшие из лучших. Ведь становясь клановым им оказываются доступны блага, которые простым людям и не снились. Высокие доходы, особый юридический статус, защита со стороны клановой гвардии и фактическая неподсудность обычным гражданским законам. Другое дело, что моего клана фактически пока не существовало. Им предстояло связать свою судьбу с судьбой Рихтеров, вместе идти к величию или погибнуть, как ни пафосно это звучало. Так что им было о чем подумать. Астеры рассыпались в благодарностях и ушли в другую комнату. Я мог бы подслушать, о чем они говорят при помощи ящерки, но по большому счету, меня это не слишком заботило, так что я сосредоточился на вкусном тортике, и уже через 5 минут хозяева к нам вернулись. «Я приму печать и буду служить вам, как и мой муж», — решительно объявила Линда. «И я тоже», — поддержала мать Алина. Затем заговорила Игнат. «Мы решили, что так будет правильно. Наша семья многим вам обязана. Вы спасли Алину и помогли Линде. Мы вам доверяем и хотим отплатить хоть чем-то». Я кивнул. «Тогда приступаем». Примерно через 5 минут ритуал был закончен, и теперь я был готов раскрыть им правду о себе. Так что мы с Ольгой задержались в гостях у Астеров еще на полчаса. В конце концов, преданность и старательность слуг зависит от того, насколько они знают, кому и ради чего служат. Это раньше слава клана Рихтеров гремела повсюду и объяснения не требовались. А сейчас приходится вести, что называется, индивидуальную кадровую работу. В головах у моих новых подданных с трудом укладывалось то, что технически мне уже больше 1000 лет. Ну и то, что я некромант, они тоже приняли не без удивления. «Я вам, безусловно, верю», — в конце моей истории сказал Игнат, «но это не то, что легко уложить у себя в мыслях. Нужно время, чтобы окончательно все переварить. У вас есть время до завтра», — кивнул я. «Уже к обеду я буду ждать вас в своей резиденции». Непривычно было называть так свою конюшню, но такие уж пошли времена, там мы обсудим ваши новые обязанности и то, как будет оплачиваться ваш труд. Да, конечно, завтра так завтра, без колебаний отозвался Игнат. И на этом мы, наконец, попрощались. На улице уже стемнело. Когда мы в первый раз застали ночь в химеромобиле, я обнаружил, что кое-что не учел. Фары на моей машине хоть и присутствовали номинально, но совсем не работали. Я тогда еще не полностью понимал их назначение, но уже к следующей ночи я все поправил, так что мы отлично видели все, что происходит на дороге. Если, конечно, на нее смотрели. Недавно я всерьез задумался о том, насколько сильно зависима Ольга от своего смартфона. Она не расставалась с ним ни на минуту, даже когда шла в душ. Впрочем, пилить по этому поводу я ее не собирался. На наши с ней дела это не влияло, так что пусть делает, что хочет. Но сейчас был тот редкий момент, когда она положила руки на руль, делая вид, что сама ведет машину. Подозреваю, что это потому, что после того случая с остановившим нас стражником, она изучила все места в городе, где находятся или могут находиться их посты, и, таким образом, пыталась избежать лишнего внимания. Поэтому Ольга сразу же заметила небольшую собаку, которая стояла возле дороги и ждала возможности ее перебежать. По ней сразу было видно, что чистой породой здесь и не пахнет. Белая, с крупными рыжими пятнами, она напоминала одновременно терьера, спаниеля и, может быть, даже еще кого-то, но пока я не понял кого. В общем, родословная у пса явно была насыщенной. В этот же момент по второй полосе на огромной скорости неслась спортивная машина. Но, в общем-то, она никому не угрожала, и пес не пытался выскочить на дорогу перед ней. Но когда ублюдок сравнялся с животным на обочине, он словно специально резко сдал в бок. Так что, громко заскулив, собака отлетела от дороги метра на два. Я машинально запомнил номера, теперь я знал, что это важно, если хочешь найти владельца. А Ольга вскрикнула и моментально остановила химеромобиль. На нашей полосе движение было слабое, так что она смогла сделать это, не опасаясь, что кто-то врежется в нас сзади. Внучка, ругаясь такими выражениями, каких я еще от нее не слышал, выскочила из машины, и я вышел следом за ней. Пропустив пару авто на другой полосе, мы быстро перебежали дорогу. «Макс, ты же можешь ей помочь?» – умоляюще посмотрела на меня Ольга. С виду пес выглядел совершенно обычно, словно просто спит. Я склонился над животным и положил руку ему на холку. Видимых повреждений нет, но собака была без сознания. И теперь я понимал почему. «Не буду врать, все очень плохо», – нахмурившись, ответил я Ольге. «Множественные внутренние повреждения. Неужели ничего нельзя сделать?» – взволнованно спросила внучка. «Ты ведь так хорошо можешь лечить». Она нервно теребила пальцы и с надеждой смотрела на меня. «Можно», — серьезно отозвался я, «но счет идет на минуты». Глава 21. Мне было жаль пса. Практически все собаки заслуживают жизни куда больше, чем многие из людей. Однако этот случай был буквально послан судьбой, так что я действовал немедленно. Ольга продолжала с надеждой на меня смотреть, ожидая чуда. Но чудо произойдет не здесь. Я подхватил пса на руки и двинулся в сторону авто. «Поехали быстрее», — кивнул я Ольге. Два раза говорить ей было не нужно. Она быстрее меня запрыгнула в химеромобиль, и мы продолжили путь. Благо, до дома оставалось совсем чуть-чуть, и уже через пару минут мы были на месте. А затем, не теряя времени, спустились в мою подвальную лабораторию. Дальше все будет зависеть от Ольги. На самом деле, я изначально понимал, что спасти собаку в полном смысле слова уже не удастся. Но при работе с нашим даром есть определенные нюансы. Вот взять, например, ящерку. Нервная система рептилий настолько проста, что вряд ли она вообще поняла, что ее существование как-то изменилось. Она даже стала разумней, чем была. Люди, напротив, слишком сложны, и сохранить их мозг в порядке практически невозможно. Можно успеть спасти некоторые рефлексы вроде того, что у мертвей продолжит отзываться на собственное имя или сохранит какие-то навыки из прошлой жизни даже без вливаний дополнительной энергии. Но на этом все. Одними у мертвей способности некромантов, конечно, не ограничиваются. Но в других вариантах требуются особые ритуалы и колоссальный расход энергии. У собак мозг тоже далеко не самый простой, но и далеко не столь сложный, как у человека. К тому же, у них очень сильные рефлексы, которые буквально впаяны в структуру мозга. Таким образом, если действовать быстро и правильно, то можно полностью сохранить все реакции, характер и даже память собаки. Фактически это значит, что смерти мозга удастся избежать, а значит, и в принципе обмануть смерть в каком-то смысле. Объяснять это Ольге я пока не стал, она сама все поймет, когда проведет необходимую процедуру. Ее горячее желание спасти пса сейчас сильно сыграет нам на руку. Я и так собирался обучать ее поднятию мертвых в самое ближайшее время. Начинать, разумеется, планировал с умертвий, заранее предполагая, что придется столкнуться с обычными у новичков психологическими и моральными блоками, страхом перед мертвецами, брезгливостью и прочим. Все-таки, когда-то я обучил десятки подмастерей из тех, кто подавал особые надежды и мог быть полезен клану, так что знал все заморочки начинающих. Но теперь, благодаря псу, я рассчитывал, что мы сможем перепрыгнуть через целые часы, а то и дни обучения. Просто потому, что она как никогда нацелена на результат. Так что главное теперь, чтобы хватило времени. Пока мы ехали, я делал все, что мог, чтобы пес продержался в живых подольше. Я практически полностью сам контролировал биение его сердца. И, боюсь, что даже лучшие из вийонов не смогли бы сделать для него большего. И теперь, когда мы, наконец, оказались в лаборатории, я положил пса на стол, но руку не убрал, продолжая свою работу. Но зато начал объяснять Ольге, что от нее требуется. «Сейчас ты должна сосредоточиться и сконцентрировать всю свою силу на собаке. Только иначе, чем ты привыкла. Обычно тебе приходилось вытягивать скверну. Сейчас же нужно, наоборот, влить свою собственную силу в пса. Я, ну как же думала, это сделаешь ты?» «Нет», — твердо ответил я, — «помощь этой собаке, твоя задача, я не буду вмешиваться». «Но почему?» – обиженно воскликнула она, «я же не умею». «Вот и научишься, приступай, у тебя мало времени». «Да, жестко, но порой это единственный способ быстро пробудить дар некроманта, и такой редкий шанс я упускать не хотел». Увидев, что я серьезен и не уступлю, Ольга и сама перестала спорить и теперь сосредоточенно делала все, что я говорю. Я направлял ее, подсказывая, как правильно распределить энергопоток, какими дозами лучше вливать энергию в собаку, а также учил ее и некоторым другим, несложным, но важным премудростям, чтобы она сразу научилась делать как полагается, и избежала большинства ошибок новичков. Главное здесь – умеренность и равномерность. Так, огонь в костре надо раздувать постепенно, чтобы не погасить робкое пламя. В данном случае, чтобы не выжечь каналы своего творения сначала, и дать достаточно энергии после. В конце концов, когда я понял, что она готова, я перестал удерживать пса на краю жизни и отпустил, а Ольга его подхватила. Переход прошел практически незаметно. Пес испустил последний вздох, и тут же открыл глаза. У нас получилось сохранить мозг без повреждений. Дополнительная удача – то, что и столкновение с машиной его тоже не повредило. Весь основной удар пришелся ему на спину и живот. Но в ином случае я бы и не стал зря обнадеживать внучку. «Получилось!» – воскликнула Ольга. «Правда, Макс, получилось!» Она начала гладить собаку по голове и вдруг застыла. Но он не дышит. В этот самый момент пес приподнялся, ткнулся лбом ей в ладонь и радостно замахал хвостом. «Ох, но он такой милый!» – растерянно добавила она, продолжая его гладить. «Ольга, поздравляю, ты создала своего первого ревенанта». Далее, пока она не успела расстроиться, что собака все-таки погибла, я объяснил ей, что самое главное мы все-таки спасли. Даже если пес больше не дышит, а его сердце не качает кровь, ты все сделала правильно, и фактически подарила ему новую жизнь. Это странно, но я вижу, что он совсем как живой, совсем не похоже на твоих зомби-людей, у него даже глаза блестят. «Ай!» – довольно вскрикнула она, когда пес лизнул ей руку. «Ревенант – это отдельный тип нежити», – пояснил я. «Его умение также зависит от уровня, как и у умертвия. Просто сейчас они не активны, а по мере развития ревенант будет их словно вспоминать. То есть он будет совсем как живой», – уточнила внучка. «Тебе важно понимать, что теперь он будет питаться твоей силой», – объяснил я. «И ты сможешь его развивать дальше. С каждым новым уровнем пес будет становиться еще умнее и понятливее. Но и тебе теперь придется больше тренироваться». «Я понимаю», – серьезно кивнула внучка. «Это значит, что мне тоже нужно развивать свою силу». «Разумеется», – подтвердил я. «Теперь тебе как никогда важно ответственно подходить к собственным тренировкам. Продолжай практиковать расслабление при каждом удобном моменте. Не обязательно делать это только перед сном. Ты можешь контролировать влияние заклинания». «Да, я это уже поняла. Может, я могу делать что-то еще?» У Ольги горели глаза, внучка рвалась в бой. «Отлично. Именно на такую реакцию я и рассчитывал. Тебе нужно больше тренироваться в переработке скверны. Сейчас твой организм еще не способен быстро перерабатывать то количество этой дряни, которое ты можешь получить от магов с передозом. Но вот для работы с отравленными неодаренными ты уже готова. Тогда я завтра утром снова возобновлю свою работу в волонтерской клинике. А сегодня перед сном потренируюсь, сколько успею». Она подхватила пса на руки и поспешила к выходу из подвала. Но возле самой лестницы остановилась и обернулась ко мне. «Кстати, я назову его Арчи». Она выглядела такой счастливой, что я не удержался и с улыбкой поднял большой палец вверх. Внучка просияла еще сильнее и убежала, а я ненадолго задержался в лаборатории. Несмотря на то, что здесь было целых 3 комнаты, свободное место стремительно заканчивалось. Сражение с бандой и зачистка клиники уже принесли мне много тел, а ведь в планах отыскать еще и вторую банду. И это не считая вероятности новых набегов Веласка и может даже Вионов. В общем, остро назревала необходимость постройки новой лаборатории, ну или хотя бы склада. С такими мыслями я поднялся наверх и прогулялся по улице недалеко от дома, внимательно все разглядывая. Слева, почти вплотную к конюшне, прилегало 5-этажное здание. Ольга называла его общагой, мне же казалось, что это что-то среднее между доходным домом, ночлежкой и притоном. И когда я это озвучил, внучка согласилась, что так и правда точнее. Соседи у нас были шумные, крикливые и проблемные. Даже сейчас я слышал, как в одной из квартир на первом этаже кто-то дерется, а с верхнего доносились звуки феерической пьянки. Я рассчитывал, что вскоре смогу выкупить землю, на которой стоит этот дом, но пока обратил свое внимание на заброшенный недострой справа. Я уже спрашивал у Ольги, и она сказала, что стройка там заглохла еще 5 или 6 лет назад, и местность теперь представляла собой, по сути, пустырь с мусором и полуразрушенным остовом здания. Пожалуй, я знаю, чем займутся мои умертвия этой ночью. Подняв несколько трупов, я отправил их наводить порядок на пустыре. Меня не слишком волновало, найдется ли у него хозяин. Этот вопрос я тоже рассчитывал решить в ближайшее время. Фреда же сегодня ждало особое задание. Выделив ему в помощь 3 умертвий из последнего призыва, я отправил его убрать, наконец, от нашего порога машины Веласка. «Вы пробежали уже 2 километра. Так держать», — подбодрил Ганса голосовой фитнес-помощник. Они с Филом всерьез взялись за свою физическую подготовку. Если первую встречу с зомби можно было списать на случайность, то вторая окончательно убедила их, что происходит что-то реально жуткое. Неизбежный зомби-апокалипсис. А что самое главное в борьбе против зомби? Конечно же, умение быстро уносить ноги в критический момент. Поэтому помимо турников и качалки в их план тренировок добавился еще и бег. Ночь стояла лунная, да и погода была отличной, так что друзья даже начали получать удовольствие от своей пробежки. Вдруг впереди они увидели 4 мужчин, толкающих машину. В былое время они бы докопались до людей, может даже отжали бы у них смартфоны с магнитолой, но теперь они настолько преисполнились в своем познании, что не видели иного пути, как предложить помощь попавшим в беду людям. В будущем, выжившему человечеству предстоит держаться вместе, чтобы отбиться от полчищ зомби. Так что они, не сговариваясь, остановились возле толкающих авто людей, и Фил дружелюбно спросил: «Ребят, помощь нужна?» Мужики молчали, упрямо продолжая свое занятие. А Ганс удивленно спросил: «А чего вы с тормоза машину не снимете? Когда колеса крутятся, оно как-то попроще будет». Ответа снова не последовало. Тогда Фил тронул одного из них за плечо, попутно отметив, что какая-то уж слишком разношерстная компания здесь собралась. Только один был одет нормально, ну как они с Гансом, другой же был в черном костюме и белой рубашке с галстуком, ну чисто охранник. Кажется, даже бейдж прицеплен, а еще 2 в мятых белых халатах. «Эй, мужчины!» — возмутился Фил, не слишком вежливо так реагировать, когда вам предлагают помощь. «От чистого сердца, ёпта», — добавил Ганс, пожалуй, слегка поддавшись эмоциям. Наконец, один из толкающих машину обернулся, тот самый, что казался самым нормальным мужиком, разве что лысым. Вот только лицо у него оказалось странное, очень уж бледное, и глаза стеклянные, прямо как у тех. Фил с Гансом испуганно переглянулись, а лысый открыл рот и попытался что-то им сказать. Наверное, спасибо, но его уже не слушали. Братюни развернулись и, не сговариваясь, рванули в обратную сторону. До тех пор, пока вновь не услышали радостного фитнес-помощника: «Поздравляю, вы пробежали еще 1 километр и установили новый мировой рекорд. Тренировки окупились. Семья Астеров прибыла к нам даже раньше, чем мы договаривались. Предварительно, правда, уточнили у Ольги, могу ли я их принять. Поступи так, Уга, был бы жив, а не бегал с серпами вместо рук. Сразу видно, что у меня чутье на людей». Новые слуги оказались вежливыми и тактичными. В ответ я тоже проявил расположение и угостил их кофе. При помощи Фреда, разумеется. Сначала они реагировали на него крайне подозрительно, особенно когда я пояснил, какова его природа. Одно дело слушать и другое видеть своими глазами. Но Фред был галантным, а кофе – вкусным. Вообще, он был у меня образцово-показательным умертвием. Так и вижу его на какой-нибудь выставке под плакатом за передовую некромантию. Появление Ольги и Арчи окончательно разрядило ситуацию. Алина тут же попросила погладить собачку, я не возражал. Так что девушки отсели в сторону и теперь дружно возились с Ревенантом. А вот родители Алины, наоборот, были предельно серьезны. Как и я сам, слуги в первую очередь должны приносить пользу клану. В этом их предназначение. А поскольку людей у меня немного, то требовалось наиболее эффективно использовать имеющиеся ресурсы. «Чем мы можем быть полезны?» – спросил Игнат, не скрывая своего волнения. «Приятно, что он мыслит в правильном направлении, но я сначала обратился к его жене. Линда, в нашу первую встречу, вы сказали, что до болезни работали юристом». «Да, все так», – с готовностью подтвердила она. Тогда для вас у меня уже есть одно задание. Я хочу, чтобы вы отправились в городской архив, муниципалитет или куда угодно, где можете узнать нужную мне информацию. Я хочу знать, кому принадлежит каждый участок в этом районе. Какие-то из них, возможно, уже продаются, другие нет. Но я хочу полную информацию о каждом из них, как и об их владельцах. Вы меня поняли? Линда кивнула и уточнила. Сколько у меня времени? Чем быстрее, тем лучше. Сегодня среда, я рассчитываю, что к концу недели вся информация уже будет у меня. Я вас не подведу, почтительно склонила голову она, а затем благодарно улыбнулась, и, честно говоря, я уже давно не чувствовала себя так хорошо. Никогда не думала, что это скажу, но я ужасно соскучилась по работе. Так что, если вы не против, я приступлю прямо сейчас. Она встала из-за стола, мы попрощались, и она сразу же убежала, а я повернулся к ее мужу. «Игнат, начал я, вы умеете водить автомобиль?» Честно говоря, я пока не знал, куда применить таланты старшего мастера. Он всю жизнь проработал мусорщиком на фабрике по переработке магических веществ. По его словам, дорос до помощника главного технолога. Сам технологом не стал, на эту должность брали только одаренных посильнее, чем он. Но мне такие специалисты совсем не нужны. Другое дело, что верные люди лишними не бывают никогда, а подходящая задача еще найдется в будущем. «Да, конечно», — ответил он, — «у меня категория С, так что я даже могу водить большие грузовики с прицепом», — пояснил он, сообразив, что в категориях прав я могу не разбираться. «Отлично», — похлопал я его по плечу, — «тогда отвезешь меня в чистилище, а девушек подбросим до клиники». «Подождите», — удивилась Алина, оторвавшись от возни с Арчи, — «а что насчет меня? Что делать мне? Твоя главная задача сейчас – развивать свой дар. Как я и сказал, ты поедешь в клинику с Ольгой. Она тебя научит одному важному заклинанию, которое ты должна будешь тренировать в любую свободную минуту. Расслабление, догадалась внучка. Именно, кивнул я, а потом добавил, так что не будем терять время. Поехали. После моих слов мы вышли из дома и переселив химеромобиль. Пришлось объяснить Игнату принцип его работы. «Серьезно?» – удивился он, – «управляется силой мысли, а вы сами попробуйте». Весело ответила ему Ольга, невероятные впечатления. Игнат с опаской сел на водительское сиденье и приказал химеромобилю тронуться с места, причем зачем-то вслух. Ольга, смеясь, снова пояснила, что озвучивать свои приказы совсем не обязательно. Однако, хотя Игнат не сразу научился доверять машине, но через несколько минут вполне освоился и согласился, что это действительно очень удобно. Хотя, очевидно по привычке, все равно крутил руль и нажимал на педали. Оно и к лучшему, меньше будет претензий от дорожных стражников. Вскоре мы высадили девушек у клиники, а сами поехали дальше в чистилище. На эту организацию у меня были большие планы. Я хотел оценить перспективы в получении дохода с очагов. Денег сейчас понадобится много. Уверен, что земля даже в таком неблагополучном районе, как наш, дешевой не будет. Я уже молчу про то, что мне нужно как можно скорее юридически оформить создание клана, что тоже требует немалых средств. А значит, нам с Прохором нужно составить план зачисток, чтобы не тратить время зря. Я планировал зачищать в неделю от 7 до 10 очагов, но нужно понять, позволяет ли это лицензия чистилища или для таких массовых зачисток нужно ее уровень тоже повышать, а значит, снова кому-то платить. Наконец, мы добрались до места и, оставив Игната ждать в машине, я вошел внутрь здания и сразу же направился к кабинету Прохора. Девушка, находящаяся за стойкой, тут же попыталась меня остановить. «Постойте, вы куда? Директор Калинин сейчас очень занят. Подождите здесь». Я только отмахнулся. Надо сделать Прохору втык за то, что еще не объяснил своим работникам, чтобы не мешались мне под ногами. Но она не унималась и попыталась встать у меня на пути, перегородив коридор. Бить женщин нельзя. Если это враг, то лучше сразу убить. А вот проявлять грубую силу по отношению к женщинам, особенно в быту, крайне некультурно. Пришлось слегка надавить ей на нервный узел возле плеча, после чего девицу полностью парализовало. Только глазами ворочить могла. Я переставил ее в сторону и пошел дальше. А, добравшись до коридора, где находился кабинет Прохора, я понял, почему девица так настойчиво не хотела меня сюда пускать. За дверью велась беседа на повышенных тонах, а иногда спорящие и вовсе срывались на крик. Но я пока не мог разобраться, в чем дело. Мужчины в чем-то друг друга обвиняли, но не говорили ничего конкретного. Только когда я подошел почти вплотную, то, наконец, четко услышал: «Ты, Прохор, должен принять это предложение, иначе пойдешь по миру и потащишь за собой нас всех». Глава 22. Я пожал плечами и вошел внутрь кабинета. Стоять под дверью и подслушивать, что там за скандал такой, я точно не собирался. Сам все узнаю, если это вообще меня касается. Но и ждать, пока они закончат, я тоже не планировал. Была у меня одна тетка, звали ее Люцилия. Она, если уж начала с кем-то ругаться, то клещами не оттащишь. Могла целый день отношения выяснять. Однажды она настолько сцепилась с налоговым инспектором из княжеской канцелярии, что бедняга скончался от сердечного приступа. Так, тетя Люцилия подняла его в качестве ревенанта, поскольку не все ему высказала. Сослуживцы, кстати, только спустя месяц заметили, что с инспектором было что-то не так. Большого таланта была женщина. Мне оно надо, проверять, насколько от нее отличаются Прохор со своим собеседником, так что если захотят продолжать склоку, то пускай занимаются этим уже после моего ухода. В кабинете, помимо Прохора, оказался незнакомый мне мужик средних лет, причем явно не из его бойцов. Такого толстяка с рыхлым обрюзгшим телом обычная дворовая собака с ног повалит, если захочет. Что уж там говорить про монстров очага. Увидев меня, он сразу же заорал, прям как та девица у дверей: «Вы кто и как сюда прошли? Не видите, что мы заняты?» Я только брови поднял в изумлении, как вмешался Прохор. «Это ко мне», — сказал он, мягко подталкивая толстяка к выходу. «Очень важный гость, а с тобой мы потом договорим». Крикливый тип все равно какое-то время еще пытался возмущаться, но Прохор все-таки вытолкал его за дверь, после чего повернулся ко мне. «Прошу прощения за эту сцену, это мой финансовый директор, а финансовые директора они редко бывают довольны», — попытался пошутить он, но улыбка на его лице была не очень веселая. Я видел, что Прохор чем-то встревожен. Случайно услышанный мной разговор на это прямо намекал, но я не спешил его расспрашивать. Его проблема, это его проблема. Если сам не справится и решит обратиться за помощью к лидеру клана, тогда другое дело. Поэтому я сразу перешел к тому, ради чего сюда приехал. Я хотел побольше узнать о чистилище, о его возможностях, количестве служащих и имуществе. Эта организация занимала серьезное место в моих планах. «Пойдем, я все покажу», — с готовностью ответил Прохор. Его эта экскурсия, похоже, отвлекала от мрачных мыслей. Мы вышли из кабинета и пошли обратно по коридору той же дорогой, что я сюда и пришел. «У нас здесь всего несколько офисных кабинетов», — начал рассказывать он. «Много сотрудников не требуется, только финансовый отдел, считай, боевики здесь штаны не просиживают». «А, ну и еще», — он внезапно осекся, и я поймал его взгляд. Приставучая девица все еще стояла там, где я ее оставил. На мой взгляд, в качестве статуи она приносила куда больше пользы. «Эля», — удивленно спросил у нее Прохор, — «что с тобой?» Ответить она не могла, так что это сделал я. «С ней все в порядке. Просто девушка вела себя очень агрессивно, и я решил дать ей время успокоиться и поразмыслить над своим поведением». На лице Прохора отобразилось удивление вперемешку со смущением. «А ты можешь вернуть ее обратно?» — попросил он. «Ну, как было? Уверен, было-то не очень», — задумчиво ответил я. «Хочешь, чтобы она снова начала бросаться на людей? Вдруг покусает кого-нибудь?» «Нет», — замотал он головой, — «в смысле, не покусает. Я проведу с ней беседу. Ну, она в любом случае пришла бы в себя через пару часов, но раз он так просит». Я прикоснулся к девице и сразу же услышал в свой адрес возмущенное: «Вы». Но поймав мой взгляд, она быстро осеклась и повернулась уже к Прохору. «С меня хватит, я увольняюсь». Прохор, впрочем, воспринял это спокойно, только руками развел, мол, черт с тобой. А когда девушка убежала, то пояснил: «Вообще, это племянница финдиректора. По знакомству ее устроил, мол, свой человек, можно доверять. На нее не первый раз жалуются. Давно хотел ее спровадить, только повода не было». Я пожал плечами. «Видимо, скандальность – это у них семейная». Мы вышли на улицу и быстро прошли на задний двор. Там было еще несколько пристроек. И первое, куда меня привел Прохор, оказалось оружейной. Не слишком большая, но я видел, что Прохор ей гордится. «Среди всех фирм-чистильщиков нашего уровня, у нас лучшее снаряжение», — с гордостью сказал он. «Мой старый армейский приятель продолжил военную карьеру, и через него получилось достать настоящий армейский обвес, оружие, броня, все это», — он обвел руками комнату. «Я тоже по ней прошелся, с любопытством рассматривая каждую вещь. Пока в мои руки попадали только пистолеты, но я уже видел и другое огнестрельное оружие, в том числе в руках у Прохора и его ребят. Правда», — добавил Прохор, — «конечно, это не последние модели, зато проверенные и надежные машинки со складов длительного хранения. Новенькие нам достались, даже мухи не сидели». Я кивнул и продолжил осмотр. «Некоторые экземпляры из тех, что здесь находились, выглядели очень внушительно. Я заинтересовался одной из пушек чуть ли не с меня высотой, а в длину ее ствол так и вовсе был явно больше 2 метров. В мое время таких размеров достигали разве что баллисты. На нее она была похожа еще и тем, что ее тоже надо было передвигать по земле. Оружие крепилось к чему-то вроде тележки с большими колесами. Это станковый пулемет «Мантикор», пояснил Прохор. Калибр 16 мм. На очаги класса ниже беты брать его смысла нет. Но толстяков и монстров крупнее он просто рвет на части. «Калибр – это размер снарядов», – уточнил я. «Да, смотри», – он открыл коробку рядом с пулеметом и достал оттуда железную продолговатую штуку размером с мою ладонь, от которой жутко фанило скверной. «Это патрон. В магазин таких помещается 20 штук. Его он мне тоже показал и вообще объяснил принцип работы оружия. И это даже впечатляло. Тем, что неодаренные вышли на такой уровень вооружения. Честно сказать, одни только пистолеты уже могли доставить массу проблем слабым магам. А вот такие штуки, как этот пулемет, реально внушали уважение. Такая штука могла перегрузить и вывести из строя щит даже у мага-экзекутора. Правда, если найдется настолько тупой экзекутор, который позволит расстреливать себя, не двигаясь с места. Но я интересовался оружием неодаренных не только для того, чтобы найти способ ему противодействовать. Ведь за такой пушкой можно поставить даже обычное умертвие. Пусть стоит себе, заряжает. А если таких целая армия, я осмотрел и другое оружие, уже ручное. Прохор сыпал названиями. Ружья, винтовки, дробовики, гранатометы, автоматы, пистолеты, пулеметы, револьверы. Он оказался настоящим оружейным маньяком. Человечество и впрямь здорово продвинулось в способах убийства. И я все больше убеждался, что однозначно должен поставить все эти достижения современной науки себе на службу. «Ты сказал, что это тоже пулемет?» – кивнул я на одно из оружий, только ручной. «Здесь есть где его опробовать?» «Конечно», – расплылся в улыбке Прохор. «Ручной пулемет «Грифон», калибр 9 мм, дисковый магазин на 50 патронов». Он снял со стены оружие и повел меня в следующее помещение. Длинный зал с широкой перегородкой почти у самого входа и различными мишенями на другом ее конце. В настенных шкафах рядом висели несколько пар больших наушников. Прохор достал 2 пары и кинул одну из них мне. «Это, чтобы не глохнуть, пока стреляешь. Интересно, пистолеты не показались мне громкими. Но, видимо, оружие посерьезней, обладало и некоторыми недостатками. И действительно, когда я выпустил очередь в одну из мишеней, то даже сквозь наушники слышал грохотание пулемета. Попасть в цель, к слову, было совсем нетрудно. На меткость я никогда не жаловался. Так что все мои пули легли ровнехонько в голову чучелу одной из мишеней монстров. Прохор присвистнул. «А ты, правда, стреляешь впервые из пулемета?» «Да», — отозвался я, «но как-то раз я пробовал пистолет. То есть в общей сложности это 2-я попытка?» «Ага», — подтвердил я. Он хмыкнул. «Ты во всем так хорош, я думал, что хоть в стрельбе буду лучше. Просто не пытайся со мной соперничать», я не хвастался, просто констатировал факт, «это будет только зря тебя расстраивать. Лучше сосредоточься на действительно важных вещах. К тому же, я все равно планировал взять у тебя 2 уроков. Я хочу лучше понимать, как устроено современное оружие, как его перезаряжать и другие тонкости в обращении. Я сам, конечно, вполне мог обойтись и без этих знаний. Но, во-первых, я всегда был любопытен. А во-вторых, твердо настроился вооружить как минимум 1 отряд умертвий огнестрелом. А это значит, что мне в любом случае нужно понимать принципы работы с ним. Ради интереса я попробовал еще несколько видов оружия. Особенно меня заинтересовала снайперская винтовка. Но, чтобы оценить ее полностью, 1 тира мало. Расстояние, на котором она могла поразить цель, впечатляло. Далеко не всякая боевая магия способна на такое. Закончив с оружейной тиром, мы снова вышли на улицу, и на этот раз Прохор отвел меня в гараж, довольно просторный, к слову, и очень чистый, так же как и машины, которые в нем содержались. Всего их было три, два внедорожника и один большой грузовик. «Это вепрь», — положил Прохору руку на один из джипов, «просто незаменим для поездок по пересеченной местности. На нем даже по болоту проехать можно, не увязнешь. Я его помню. Вы на нем приехали к моему очагу». «Да», — подтвердил он, а затем переместился ко второму внедорожнику. «А это бизон», — произнес он с гордостью. «Еле урвал его на распродаже списанного армейского имущества. Единственный в своем роде усиленный внедорожный микроавтобус. Способен перевозить до 40 бойцов. Полное бронирование корпуса с усиленной защитой двигателя». Прохор обошел его сбоку и подозвал меня, показывая на закрытые сейчас отверстия прямо под окнами. «Это», — он на секунду задумался, — «что-то типа бойницы. Я думаю, тебе так будет понятней. Отсюда выдвигается оружие, те же пулеметы, и бойцы могут вести стрельбу прямо из автобуса». «Удобно», — согласился я. Прохор любовно похлопал его по капоту и двинулся к мощному автомобилю с будкой сзади кабины. «Ну, а это гвоздь нашей программы. Ты его тоже видел, когда мы привезли оборудование к очагу. У него очень мощный аккумулятор, так что от него запитана и наша машина для очистки воздуха, и холодильники для скоропортящихся ингредиентов. Это все внутри?» «Да», — кивнул он. «Хочешь глянуть?» «На самом деле не отказался бы, но я все еще не был уверен, что не выкачаю из него скверну, так что решил не рисковать и покачал головой». А Прохор вдруг снова резко погрустнел. «Жаль, что все это куплено в лизинг, и скоро банк заберет технику себе. В неудачное время мы встретились», — вздохнул он. «Ты, наверное, рассчитывал вместе с чистилищем зачищать очаги, да и я, надо сказать, тоже. Еще вчера я думал, что мы еще выплывем, но, похоже, ничего не выйдет. Я разорен». Слова Прохора и впрямь звучали неважно, но люди часто преувеличивают свои неприятности, особенно, когда не учитывают в своих расчетах меня. «Пойдем», — нетерпящим возражений тоном сказал я ему, — «выпьем кофе, и ты мне все подробно расскажешь». Через 5 минут мы уже были в кофейне, которую я приметил на противоположной стороне улицы. Я специально попросил, чтобы нас проводили за самый дальний столик, где никто не помешает разговору. И Прохор начал свой рассказ. «Правда, издалека. Перед тем, как перейти к моей проблеме, я объясню тебе, как в принципе работает система зачистки очагов». «Конечно», — согласился я, наслаждаясь огромной чашкой капучино с пышной пенкой. На ней еще цветок был нарисован, представляете. Кофе определенно примиряет меня с современностью. «Большинство очагов распределяется среди кланов», — пояснил Прохор, принюхиваясь к чашке. Мне показалось, что он с большим удовольствием приложился бы сейчас к стакану с виски, но слабые или те, которые, по какой-либо причине клановых не устроили, выставляют на аукцион для частников. «Аукцион?» – изумился я. «То есть вы еще и платите за то, чтобы очищать очаги?» «Именно», – кивнул Прохор. «Чистильщики предлагают взнос. Он называется страховая сумма. Кто предложит больше, тому и даются права на очистку. Поэтому мы не можем в любой момент сунуться в любой очаг. Сразу за жопу возьмут, и хорошо, если отделаешься только штрафом». Я кивнул. «Это очевидно. В современном мире, где очень много всего работает на скверне, вполне понятно желание кланов оставить лучшие куски себе». Прохор продолжил. «После зачистки очага, фирмы чистильщиков обязаны сдать казне добычу на ту самую страховую сумму. Все, что выше, это уже прибыль». «Ну, как прибыль?» Побарабанил он пальцами по столу, там еще нужно вычесть зарплаты, деньги на ремонт оборудования и оружия и все такое. Люди зачастую думают, что мы тут как сыр в масле катаемся, ведь самоцветы очень дорогие. Но примерно в трети случаев, мы буквально выходим в ноль, в половине, имеем небольшую прибыль. И лишь малая часть зачисток выводит фирму в хороший плюс, ну а реальный куш удается срубить, дай бог, в процентах 5. Он отхлебнул кофе из своей кружки и добавил. А бывает и так, что фирма даже выходит в минус. Например, в очаге оказалось слишком мало добычи, а страховая сумма, наоборот, была большая. Или же можно просто не успеть зачистить очаг вовремя. Никого это не волнует. На зачистку дается ровно месяц. Не получилось? Выплачивай всю сумму из своего кармана, а очаг вновь вернется на аукцион. Я так понимаю, «Твоя проблема лежит где-то в этой плоскости?» – спросил я. Прохор тяжело вздохнул. «Да, я попал по полной программе. Хотя начиналось все, наоборот, очень перспективно. Мы выиграли аукцион на защиту очага класса гамма. Для нас это очень выгодно, но, в то же время, это последний уровень, который мы в принципе можем зачистить. Дальше уже сложность резко возрастает, и чистилищу не хватает ни навыков, ни людей, ни техники. Но что-то пошло не так, из парня клещами все приходилось вытаскивать. Именно, повесил он голову, очаг был в процессе перехода на дельта уровень, но мы узнали об этом, только когда туда сунулись. Несмотря на то, что мы собрали буквально всю боевую мощь чистилища, ну, я тебе говорил, что у нас два отряда бойцов, он помрачнел, точнее, было два, и в каждом из них было по 12 человек. Прохор снова тяжело вздохнул и сделал еще глоток. «Черт, надо было заказать чего покрепче», — он покачал головой. «В общем, мы не справились. Нас полностью размотали, четверо погибло. Еще 7 человек оказались в госпитале и неизвестно, когда встанут на ноги. Естественно, ни о какой новой попытке не могло быть и речи. И вы решили попытаться отбить страховую сумму на маленьких очагах?» Прохор кивнул. «Да, я понимал, что уже в любом случае придется заплатить огромную неустойку, но у нас все еще было достаточно сил, чтобы попытаться все отбить или хотя бы отделаться малой кровью. Мы даже успели зачистить пару очагов альфа-класса и вышли в небольшой плюс. Потом ты в одиночку закрыл еще один». Он замолчал, но, поторопил я его, но сначала в банке потребовали досрочно внести платежи по технике, мол, из-за провала в очаге снизился наш кредитный рейтинг. Прохор уставился в стол и выдавливал из себя слова. «Кроме того, сегодня утром из чистилища уволились сразу несколько бойцов. Заявили, что больше не доверяют командиру, который подставил людей под удар, и считают, что слишком спешу, зачищая альфы без должной подготовки. Не могу их винить, но теперь у меня нет даже шанса выкрутиться. И когда истекает срок для зачистки этой самой гаммы? Завтра», — мрачно отозвался он. «Значит, права на охоту там у тебя все еще есть?» «Да, но что можно сделать всего за один день? Ох уж эти потомки!» Сдаются, едва столкнувшись с трудностями. «Но я не привык разбазаривать имущество по чистой глупости и недосмотру. А чистилище, которое принадлежит моему слуге, я, естественно, уже воспринимал как клановую собственность. У нас еще куча времени», — сказал я, подзывая хорошенькую официантку. «Кофе здесь оказался просто исключительным, и одной чашки мне определенно недостаточно». «Ты о чем?» – не понял меня Прохор. «Вызывай своих техников и всех остальных», – пояснил я. «Мы закроем очаг сегодня».